самоблагословение или самопосвящение. Это обряд личный. Ведьма посвящает себя служению богине-матери и рогатому богу. Совершается обряд на шабаше или перед собственным алтарем. Используется масло, благовоние, свечи и, возможно, вода, вино и соль. Обряд совершается по глубокой личной потребности. Маргот Адлер описывает обряд самоблагословения, придуманный Эдом Хитчем, известным новоязычником Америки. Требуется нагота, тихое место, соль, вода, вино и свеча для принятия обета. Посвящающий себя божеству становится на колени на рассыпанную соль, зажигает свечу, затем смачивает вином и водой сперва глаза, затем нос, рот, грудь, бедра и, наконец, ступни, произнося при этом следующее заклинание. «Благослови меня, мать, ибо я дитя твое. Благословенны будьте мои глаза, дабы я прозрела путь твой. Благословен будет мой нос, дабы я вкусила твой аромат. Благословен будет мой рот, дабы я смогла говорить о тебе. Благословенна будет моя грудь, дабы билось в ней преданное тебе сердце. Благословенны будьте мои бедра, меж которых зарождается жизнь мужская и женская, подобно тому, как ты породила все сущее на земле. Благословенны будьте мои ноги, дабы я могла идти по пути, указанному тобой». Несмотря на кажущуюся простоту, ритуал этот значителен. Он заставляет человека задуматься и одновременно врачует его душу. В основе современной культуры, несомненно, лежит письменность. Мы не поверим ни единому слову, покуда не увидим его написанным, а еще лучше напечатанным, черным по белому. Но важно помнить, что ведьмовство дано нам в основном из устно. По учебникам им не овладеешь. Надо идти в ученики, в подмастерье, к знатокам ведьмовского дела. Иначе не узнать секретов ремесла, которые, кстати, разглашению не подлежат. Ведьмы полагают, что тайна способствует накоплению силы духа. Кроме того, колдовских традиций великое множество, в каждой стране и даже в каждом шабаше свои. Лишь в одном согласятся между собой все ведьмы. Ведьмовство было и остается, религии веселой и вдохновенной. Богам и богиням не скорбь наша нужна, а радость, как посоветовал бы вам истый язычник. Благословенны будь.